Глава 25, в которой я нахожу сестру Нанны, узнаю, что нас ищут, помогаю Тараке покинуть город, а потом мы снова отправляемся в полет. Ростику я оплатил 5 дней аренды, но столько здесь оставаться не собирался. Зачем? Надо было всего лишь найти сестру Нанны, передать ей девочку и как можно скорее убраться еще дальше от Экари. Даже если мы сбили врага с толку, но уж до Тангаса-то они точно доберутся, чтобы проверить. А значит, день-два, и надо улетать. Найти нужного тебе человека в 100-тысячном городе — чертовски сложная задача. Но это лишь в том случае, если у тебя нет адреса. А вот у Нанны был адрес сестры. Его Тараке указывала как обратный, на случай, если письмо не удастся доставить до адресата. Я решил, что самым правильным будет не затягивать, поэтому планировал найти ее прямо в день прибытия. Однако на всякий случай я решил поймать сестру Нанны на улице, еще на подходе к дому. И решил прямо после того, как наткнулся на нашем причале на объявление о розыске. Но обо всем по порядку. Расплатившись с владельцем причала, я сошел на скалу и добрался до стены, которую опоясывал длинный и широкий пандус. С этой своеобразной улицы можно было попасть в дома, частично висящие над пропастью, а частично вырубленные в скале. А еще можно было подняться по лестнице выше, на территорию города, или наоборот, спуститься пониже. Мы причалили, как выяснилось, к эдаким трущобам на склонах скалы. Но даже в трущобах продолжал действовать закон. Рядом с лестницей была большая доска, на которой висели какие-то объявления, плакаты и информационные листки. Подобные доски я видел и в Экари, и в Сарви. Однако там на них никто ничего не вешал, так и стояли все время пустыми. На этой же доске были предложения о работе, реклама различных услуг и объявления. Одно из них меня и привлекло. Скупыми строчками на желтоватой бумаге был описан «Наш дирижабль» и его экипаж. Девочка такого-то возраста, косматый мужчина, похожий на ремесленника, и жилистый уголовник, то бишь я. Впрочем, под мое описание, которое было очень немногословным, подходили все жилистые молодые мужчины, отрастившие бородку. Очень много людей, в общем-то. А вот всем троим нам здесь не стоило появляться. Из дирижабля должен был выходить кто-то один. И самое неприятное, что в объявлении были указаны имена и фамилии, которые мы называли в Сарви, и на которые были записаны наши временные документы. В общем, понятно было, откуда у истории с нашим розыском ноги растут. Награда за сведения о местонахождении составляла целых 40 единиц. А если информация подтвердится, заказчик готов был на радостях заплатить еще больше. И в случае, если нас все-таки поймают по наводке, то внимательный, сознательный и счастливый гражданин получил бы ни много ни мало, а 1000 единиц. Вот так вот. Матерые мы уголовники, в особенности Нанна. Об этом я и сообщил своим товарищам. Нанне, чуть не разревевшейся от обиды и расстройства, и хмурому Рубари. Механик, правда, сразу отметил, что все это туфта и строго частная лавочка. Если будут ловить, можно пожаловаться страже. Вот только у нас не было нормальных документов. Да и к страже идти не слишком-то хотелось. При случае нам могли такие обвинения выдвинуть, что всю жизнь на рудниках пахать будем. Так что, пока еще не наступил вечер, я в гордом одиночестве выдвинулся в город. Заранее купил себе ветровку, отдав за нее 21 единичку пневмы. На улице здесь было тепло, а выделяться не хотелось. А заодно и бритвенные принадлежности, после чего сразу избавился от бороды, сбегав обратно на дирижабль. Оставил только усы. Пусть будут. Тут вообще многие ходили с усами. При себе у меня были все мои сбережения, а еще спрятанный в кармане кастет и словесное описание сестры Нанны. К сожалению, не слишком подробное и 5-летней давности. Однако и это, надо сказать, было лучше, чем если бы его совсем не было. И да, кстати, стоило мне отправиться на поиски сестры Нанны, как неизвестные советчики зачли выполнение старой просьбы. Просьба покинуть Экари до наступления тепла и добраться до Тангаса выполнена. Нанна и Фант остались живы. Вы молодцы. Так держать. Ну, молодец так молодец. И так держу. Еще бы денег подкинули. А прямо сейчас у меня было срочное дело, которое нельзя было откладывать. Город, как я заметил, постоянно гудел. Прямо как растревоженный улей. Люди сновали туда-сюда, по улицам ехали повозки, запряженные шарками и похожими на лошадей животными, кричали зазывалы, приглашая посмотреть товар или срочно воспользоваться услугой. За 3 единицы я приобрел у уличного мальчишки газету и, наконец, почувствовал себя нормальным цивилизованным человеком. Одет я был как самый обычный матрос, равно как и многие гости этого города, и купленная на развале ветровка отлично завершала ничем не примечательный образ. Тараки, сестра Нанны, жила в тихом городском районе. Он был застроен 6-этажными домами, по стенам которых ползли вверх светло-зеленые вьюны. Их здесь специально растили для красоты. И, надо сказать, весной они и вправду были очень красивы, распуская на своих побегах розовые и фиолетовые цветы, благоухающие на всю улицу. Я быстро нашел нужный дом и даже понял, где располагается съемная квартирка Тараки. Просто вошел внутрь здания и, слегка насвистывая, прошелся по всей лестнице от первого до последнего этажа. А потом специально сунулся в соседний подъезд и посидел в нем 10 минут, после чего вышел с очень недовольным и серьезным лицом. Если где-то здесь и были наблюдатели, то я совершенно точно не хотел вызвать подозрения и засветиться. Во двор можно было пройти только через кирпичную арку. Выйдя через нее на улицу, я прогулялся до одной из многочисленных лавочек и сел читать газету, как бы случайно скрыв ей лицо. Боже, газета! Информационный голод! Ей-ей, я чуть не расплакался, когда увидел статью про местные достижения народного хозяйства, а рядом скучнейший отчет о заседании городского совета. Я даже готов был, рыдая от счастья, пойти по адресу, указанному в одном из объявлений, в правительский салон мамаши УО, хотя вообще в такую фигню не верил от слова совсем. Была тут и небольшая заметка про Экари. В ней сообщалось о страшном бедствии, недавно постигшем несчастный городок, и об обездоленных людях, которые вынуждены искать приют на других скалах. А внизу мелким шрифтом был напечатан список тех, кто пропал без вести или был окончательно убит. Я, кстати, погиб, если что, и Нанна тоже. И вот это была проблема. Знает ли Тараки, что ее сестра погибла? Скорее всего, знает. Если она слышала разговоры про Экари, значит, давно купила газету и увидела список. А значит, новость про внезапно ожившую сестру станет для нее настоящим шоком. Вот сиди теперь и думай, Фант, как бы сообщить ей все тихо и без шума. Думай, Фантик, думай, приказал я себе, после чего встал и прошелся по улице. На углу обнаружилось уютное кафе с вполне доступными ценами. Была там и барная стойка с не слишком потрепанным барменом. У него-то я и забронировал на вечер угловой столик для свиданий, оставив небольшой залог. Итак, нас ищут, думал я, но ищут неофициально или полуофициально, что на самом деле не так уж и плохо. И те, кто ищет, знают, кто мы такие. Наверняка догадались, что это за 2 мужчины и девочка. Или нет? Мало ли кто выжил в Экари, правильно? Вопрос только в том, могут ли те, кто ищет, следить за сестрой Нанны. Все, кто мог возродиться, уверен, давно идентифицированы. Остались девочки из приюта и те несчастные, кто не успел привязаться на другой скале. И только у нескольких девочек из приюта имелись родственники. Если бы я был теми, кто нас ищет, то следил бы за всеми родственниками. Вот интересно, хватило бы у меня на их месте ресурсов на постоянную слежку? Над этим вопросом я и размышлял, прикрываясь газетой, в которую снова тупо пялился, сидя на лавочке. Улица постепенно наполнялась людьми. Кто-то возвращался с работы, а кто-то шел на вечернюю прогулку. Город продолжал жить своей жизнью, и теперь надо было ни в коем случае не пропустить Тараки. Солнце понемногу заходило за скалу, и город погружался в полумрак. Но вскоре седой как лунь мужчина прошелся вдоль улицы, зажигая фонари, и их теплый мягкий свет отогнал подступающую ночь. Я ее сразу узнал. Темные волосы, худая, слишком высокая для девушки. У нас в яслях на земле могла бы быть моделью. Она шла по улице с лицом хмурым и немного отрешенным, и настолько не обращала внимания на происходящее вокруг, что пару раз Прохожие еле успевали увернуться, чтобы не столкнуться с ней. Не надо было быть знатоком человеческих душ, чтобы понять. Ей очень хреново на душе. Одета она была в простое платье ниже колен, из-под которого виднелись коричневые кожаные сапоги на невысоком каблуке. Платье было пышное, а вот короткая курточка обтягивала тело, подчеркивая все достоинства фигуры. Я внимательно следил, нет ли поблизости людей, которые подстраивались бы под ее неспешный шаг. Но пока таких не наблюдалось. А значит, есть шанс, что на улице никто за ней не следит. Я перешел дорогу и пристроился рядом с аркой, облокотившись спиной на стену. После чего развернул газету и принялся ждать. Тараки свернула в кирпичную арку, которая уже погрузилась в вечернюю тень. А я постоял еще секунду, как бы невзначай огляделся по сторонам, и пошел за ней. Никто не обратил на это ни малейшего внимания. Никто не заметил странностей в моем поведении. Всем в Тангасе было наплевать. Шел я специально быстро, чтобы девушка услышала приближающиеся шаги и не слишком испугалась. Я делал вид, что просто иду мимо, и лишь в последний момент, склонившись к ее уху, чуть замедлился и прошептал: «Тараки?» «Да», — удивленно и растерянно ответила она. «Молчи и не кричи. Есть новости о Нанне». Девушка не удержалась и все-таки судорожно вздохнула, отчего я схватил ее за локоть, слегка сжав его, и повторил: «Молчи». «В кафе на углу столик в глубине. Когда ты войдешь, я махну рукой. Если интересно, жду. Не заходи домой». Чувствовал я себя в этот момент так глупо, что даже представить сложно. Честное слово, у меня появилось ощущение, что я просто играю в какую-то дурацкую игру про шпионов. Так по-детски, так наивно. Но внутренний параноик настойчиво твердил, что все не так просто, как кажется. А потому прочь ложные предрассудки и лишнее стеснение. Так же быстро, как нагнал девушку, я развернулся и снова двинулся прочь в кафе. За столиком меня уже ждала кружечка местного пива, закуска и 3 бутылки ягодного вина. Не молосы. Да, все это мне обошлось в 10 единиц. Но я не жалел о деньгах. Сейчас надо было играть так, чтобы все казалось достоверным. В кафе звучала громкая музыка, которую с небольшой сцены исполняли 3 музыкантов. Один был с какой-то трубой, другой со струнным инструментом, напоминающим гитару, а третий наяривал по клавишам настоящего пианино. Все столики были заняты, в помещении стоял гул, и расслышать, о чем говорят за соседним столом, было почти невозможно. Тараки появилась спустя 2 минуты. Вид у нее был растерянный и, чего уж там, довольно-таки ошарашенный. Она обвела взглядом зал, а я встал и поднял руку. Подошедшая к Тараке официантка, видимо, хотела спросить, что та желает и заказан ли у нее столик, но заметила меня и показала направление. Та благодарно кивнула и пошла через зал. Она хотела сесть напротив, но я указал на стул рядом, при этом приветливо ей улыбнувшись. «Ну, здравствуй, таинственный незнакомец», — тихо сказала девушка, настороженно разглядывая меня. «Прекрати так на меня смотреть, иначе никто не поверит, что мы старые знакомые», — посоветовал я, повернувшись к ней с широкой улыбкой. «А мы с тобой вообще не знакомы». «Это тебе так кажется», — усмехнулся я, а потом напомнил. «Вот только я тебя прошу, не надо бурных сцен и громких криков, хорошо?» «Я постараюсь», — кивнула девушка, и голос у нее стал жестким. «Так почему мне все это кажется?» «Потому что Нанна все уши мне прожужжала про тебя», — мягко улыбнувшись, ответил я. «Каждый вечер вспоминает». «Так я видел, как тяжело дались девушке мои слова. А еще тяжелее оказалось сдержать эмоции и не наорать на меня». «Она мертва», — жестко сказала Тараки, не блеснув ни единой слезинкой в глазах. «В газете есть списки погибших». «Да, я видел». Кивнул я, после чего раскрыл газету на нужной странице и ткнул пальцем в свое имя. «Как ты думаешь, кто это?» «Это кто-то из тех несчастных, кто там умер», ответила девушка, поджав губы, чтобы все-таки не сдаться и не заплакать. «Судя по имени, подобрыш из яслей». «Это я», спокойно ответил я, пристально глядя ей в глаза. «И на одном из причалов висит дирижабль, в котором находится еще один, очень живой труп из Экари, и твоя сестра». «Но как?» — тихо спросила Тараки. «Поверь, было нелегко. Сложнее всего под носом у Скамари строить дирижабль», — пояснил я. «Ну и да, Нас пытались расстрелять из торгового дирижабля, который обычно прилетал в Экари раз в полгода. Да, я слышала. Они хотели подарить выжившим легкое перерождение или хотя бы быструю смерть, кивнула девушка. Да ни хрена, буркнул я, уткнувшись в пиво. Аж петь хочется, пиво! Они устраняли свидетелей, чтобы те не сообщили широкой общественности о мародерах и о кое-чем еще. Девушка замолчала. И молчала она минуту, а то и две, а потом встряхнула головой и повернулась ко мне, улыбнувшись, как старому-престарому другу. «Женщины, вы как так умеете-то?» И сказала жестко и требовательно. «Рассказывай». Вздохнув, я налил в ее бокал ягодного вина и пустился в долгий рассказ о том, как в один не самый прекрасный вечер увидел нашествие Скамари, как случайно спас девочку из приюта, как вместе с ней прятался на склоне верхнего плато, как выживал, как надеялся и как чуть не потерял надежду. Я не стал утаивать, что читал ее письма, и даже объяснил, почему прочел их раньше ее сестры. Я не утаил от Тараки и причину нападения, и гадкую роль мэра Экари во всем этом злоключении. Я рассказал, как к нам прибился Рубари, как я подбил всех строить дирижабль, как мы его строили и как бежали от преследователей. Без подробностей, но все равно получилось долго. Когда я закончил, девушка долго молчала. Она о чем-то думала, что-то решала в своей голове и, наконец, проговорила. Это очень крупное ограбление, если вдуматься. Но никто вас не вправе обвинять. Тем более гораздо более крупное ограбление сейчас совершают мародеры. И, видимо, сам мэр, кивнул я. Но меня будут искать. А вот Нанну, она всего лишь маленький ребенок, у которого есть сестра, с которой можно требовать компенсацию, жестко усмехнулась Тараки. Я знаю, в твоих яслях привыкли, что родственников нельзя привлекать. Но у нас тут другие порядки, Фант. Привлекут всех. Так что же делать Нанне? Спросил я. Не ей. Она пусть остается на дирижабле, отмахнулась Тараки. Это надо сделать мне. Надо бежать с вами. Как думаешь, ты сможешь доставить нас на другую скалу? Где-нибудь в другой части обитаемого мира? Долгое будет путешествие, заметил я. Нужны припасы. У нас еды на четверых на 20 дней. Это стоит пятую часть моего оклада. Тараки указала на вино и пиво. Неужели ты спустил все оставшееся? Нет, конечно, гордо ответил я. За 20 дней мы доберемся до скал, где о вас никто не знает. И там пополним припасы. У меня ведь есть папир, помнишь? Тараки улыбнулась. Все можно будет записывать на меня. Только один раз. Сходим на скалу, покупаем припасы, а потом исчезаем в неизвестном направлении, кивнул я. Хорошо. Я пойду домой и соберу вещи, сказала Тараки, допивая бокал вина, но я положил свою руку на ее ладонь и кивнул на открытую бутылку. Возьми с собой и неси в руке. Я внимательно посмотрел на девушку. Перед входом отхлебни глоток и пошатнись, как пьяная. Дома собирай вещи, но все время держи в руке бокал. Не торопись. Я буду ждать тебя во дворе, но не выйду навстречу. Пойду в отдалении. И хотя бы во дворе обязательно изображай из себя пьяную. Это какой-то бред, покачала она головой. По-моему, ты слишком сильно всего боишься. И все-таки сделай так, как я прошу, проговорил я. Ведь ты улетишь с нами, и тебя здесь больше никто и никогда не увидит. А даже если и увидит, вряд ли будут припоминать, так? Хорошо. Но это бред. Тараки улыбнулась, взяла бутылку и направилась к выходу. Я тоже взял бутылки и распихал их по карманам штанов. После чего попросил себе еще пива, оплатив и напиток, и кружку, которую бармен охотно подарил мне за единицу пневмы. Когда я вошел во двор, то был уже чертовски пьян. Я проковылял до зарослей кустарника в дальнем конце двора, рядом с одним из подъездов, и упал, будто уснул. Не прошло и минуты, как рядом раздались шаги. Ко мне подошли двое мужчин, крепкие, уверенные в себе. «Опять усатый. Искал кого-то похожего и не нашел». «Пьянь!» Второй пихнул меня носком сапога, а я полупьяным и полусонным голосом начал бормотать, чтобы меня не будили. «Хоть бы пятки дождался! Как же достала эта матросня!» Они развернулись и пошли назад на неприметную лавочку в темных кустах. Моя паранойя радостно заворчала, как бы говоря мне: «Ну я же предупреждала, а ты меня недооцениваешь, мол, психическое расстройство». Я лежал на холодной весенней земле и ждал. Наконец мужчины заметили, что их подопечная слишком долго не спит. Они о чем-то тихо переговорили, а потом один из них ушел и вернулся с третьим довольно молодым парнем. «Мы пошли. Ты следи за ней», — расслышал я. «Попытается уйти, задержи. Она пьяная, похоже». «Понял», — кивнул парень. «Ага, Тараки, никто за тобой не следит и никому это не надо», — ворчливо усмехнулся я, уткнувшись носом в мокрую траву. Когда свет в квартире Тараки погас, я весь подобрался, незаметно дотянулся до своего кастета и надел его на руку. Стрелять пневмой я не собирался. Убийство ничего не решит. А вот хороший удар по затылку — это да, совсем другое дело. А Тараки как раз вывалилась на улицу, играя лучше всех вместе взятых звезд кино и театра. В руке у нее был набитый вещами чемодан и почти пустая бутылка. Взгляд блуждал в бесконечности опьянения. Я даже засомневался, а не напилась ли она и в самом деле? Но вроде бы характер у нее был не тот, чтобы прикладываться к бутылке на радостях. Мужчина поднялся и двинулся к ней. Шел он тихо, и заметить его девушка никак не могла. Но разве же он когда-нибудь скрывался от скамари много дней? Я поднялся и еще осторожнее двинулся следом, прячась в густой тени кустов. «Гратараки!» Поймав девушку за руку, мужчина строго приказал: «Вернитесь домой, Гратараки!» «Что?» Девушка еще играла пьяную, но образ стремительно рушился. Слишком уж удивленным и растерянным было в этот момент ее лицо. «Вернитесь домой», — настойчиво предложил мужчина. «А завтра с вами хотели бы поговорить мои... коллеги». «Вы от администрации города?» — возмутилась Тараки трезвея прямо на глазах. «Мы представляем влиятельных людей, игра...» «Отпустите меня!» — настойчиво потребовала та. И в какой-то момент парень, растерявшись, чуть было не выпустил ее руку. «Это нападение на гражданина! Отпустите, иначе я позову стражу!» «С ними мы договоримся», — поморщился мужчина, свободной рукой скользнув в район своей штанины и вытащив оттуда металлический прут. «А вы сейчас вернетесь домой». Он начал заносить руку с прутом, и тут на сцене появился я. Бил не шипами, так ведь и убить можно. И тогда он, возродившись, сразу на нас донесет. Я бил тыльной частью кастета по затылку. Парень успел почувствовать неладное и дернулся, но это его не спасло. Он мешком осел на землю, теряя сознание, а я успел его аккуратно подхватить. «Фант, что это?» «Тихо», — попросил я. «Это та самая слежка, я не ошибся». «Бред, бред!» Девушка схватилась руками за голову и принялась ходить взад-вперед. Я же оттащил шпика в кусты и обильно полил его вином из бутылки. Тонкий шарф, прикрывавший тому шею, стал отличным способом его связать, а тканевые перчатки и носовой платок отлично заменили кляп. Мужчина остался лежать в густых кустах, где чуть раньше отдыхал я. Рядом бутылка вина и духман алкоголя. И да, те, кто сильно напился, обычно говорят так, будто мычат. Вот пусть и мычит всю ночь с кляпом во рту. «Бежим», — сказал я Тараки, подхватывая чемодан. «Времени в запасе мало». Мы бежали по ночным улицам города, стремясь как можно скорее попасть на дирижабль. И знаете что? Все обошлось. Мы добрались, отчалили и скрылись в ночной темноте. Фант. К первому приключению. Каждое мое приключение было, как бы это сказать, весьма своеобразным. Да, я знаю, что настоящие приключения, которые описываются в книгах, это подвиги, преодоление неимоверных сложностей, рост над собой и прочее нудятина. Знаете, герои бывают разные. Один герой растет над собой, покоряя неизвестные земли, осваивая рудники, поднимая из пепла города, а кто-то совершает один единственный подвиг, встает с инвалидной коляски и идет. Кто-то скажет, что на этих страницах описано никакое не приключение, а научно-популярный технический справочник о том, как двум косоруким дебилам собрать дирижабль из огрызков материалов и кучки разрушенных надежд. Но это не так. Это история о том, как человек встает с колен, несмотря ни на что. Поднимается, идет и не сдается. Кем мы были? Странный пришелец-неудачник, ничего не понимающий в новом мире. Наивная девочка, которая верит, что все люди вокруг добрые и честные. Испившийся заика-ремесленник, чей дед бороздил эфир, а отец погиб, сражаясь с чудовищами. Трое бесполезных отщепенцев, чьи шансы на выживание стремились к нулю. И не там, на холодной скале Экари, когда вокруг бродили скамари и лежал снег, вовсе нет. Там, где, казалось бы, должно быть безопасно. У нас не было шансов выжить среди людей, которые могли бы защитить нас, а вместо этого помогали ловить. И нас ведь должны были поймать еще тогда, но не поймали. Не смогли. Выкусите, сволочи-мародеры. Ведь мы прошли через грозу на дирижабле из дерьма и палок, оставшись в живых. И разве это приключение, наполненное мерзкими поступками одних и низким воровством других, незначительное? Потому что цель была простая — выжить. Разве оно не было настоящим подвигом, скажите-ка? И разве не с него началось мое опаснейшее путешествие длиною в жизнь? И разве мог я не описать его? Ведь с него... И начинался настоящий фант. С него начинался я.